Спан Левкойника подтек ручьями, и каждый его шаг оставлял на тротуаре мокрое пятно. Все окна в городе были закрыты жалюзи, улицы опустели, и только дети голышом играли в яйцо, в ямке и водокатуратку. Пан Клякса не чувствовал жары, хотя на нем, как всегда, было теплое белье, жилет, сюртук и жесткий воротничок. Он как-то признался мне: у кого мозги на месте, адась, тот не потеет. Я сам управляю своими железами, у меня свой кондиционер с автоматическим терморегулятором. И это все здесь. С этими словами он хлопнул себя по лбу. Да, это был великий ум. Впрочем, в гениальности пана Кляксы мог наглядно убедиться всякий, кому посчастливилось хотя бы раз увидеть Алойзи Пузыря. Он был столь совершенен, что в тот знойный день, когда мы шли на мороженое к королю, со лба Алойзи стекали струйки настоящего пота. Пан Клякса не забывал ни об одной мелочи. Достаточно сказать, что Алойзи спал, как всякий смертный, с закрытыми глазами и вдобавок громко храпел, хотя его искусственный организм не требовал сна. Но вернемся к нашему рассказу, поскольку Лимпатрон ждет и очень нервничает. В дворцовый сад мы пришли с получасовым опозданием. В дверях нас встречал министрон двора Тромботрон. Я не в силах описать этот сад. Если вы читали о чем-нибудь подобном в сказках «Тысячи и одной ночи», то имеете слабое представление об открывшихся нашим глазам великолепии, о феерии красок, о фантастической архитектуре цветников и куртин, об источаемом ими несказанном аромате. Накануне мы с паном Левкойником осматривали дело рук ученых-садоводов, но этот сад был творением художника. В центре его находилось небольшое озерцо, где плескались рыбы-фонтаны, пускавшие вверх золотые и серебряные струйки. На поверхности озера покачивалась модель сказанского корабля «Аполлинарий Ворчун», собранная из музыкальных шкатулок. В гуще дерев прятались тенистые беседки, оплетенные неведомыми цветами, чьи лепестки трепетали, словно крылья бабочек. Они ежечасно меняли свою окраску, звеня при этом, как стеклянные колокольчики. Даже пану Левкойнику еще не доводилось видеть ничего подобного. Король Кватернастер I принял нас в правительственной беседке, оплетенной цветами под цвет национального флага. Две смуглые служанки обмахивали его пальмовыми ветками. Сбоку от короля стояло пустое кресло, предназначенное для будущей королевы. Кватернастер I пока не нашел себе подходящей жены и потому не имел наследника, что очень огорчало его подданных. Монарх держал на коленях королевского петуха и гладил его, как у нас гладят любимую кошку. Петух был совершенно необыкновенный, у него был двойной гребень и исключительно красивый хвост. Звание королевского петуха присваивалось победителю ежегодного конкурса пения. Тот, кого король держал на коленях, пропел 37 раз кряду, побив тем самым все прежние рекорды, и получил государственную премию первой степени. Нынешний прием носил семейный характер, и потому, кроме нас, на нем присутствовало только несколько министронов с женами. Пан Клякса попросил у короля прощения за опоздание, и мы тут же склонились в почтительном поклоне. А дочери пана Левкойника сделали изящный реверанс. Пан Клякса представил Алойзи как своего ученика и добавил: «Это необычайный молодой человек. Если позволишь, король, я о нем расскажу тебе чуть позже». Кватернастер I пристально посмотрел на Алойзи, как бы пытаясь что-то вспомнить, и, наконец, сказал: «Клянусь, я его уже где-то видел». «А впрочем, ладно, Тромботрон», — крикнул он министрону двора, — «займись гостями и прикажи подавать мороженое». Во время этой короткой беседы Вероник успел достать из своего кармана фланельку и деликатно обмахнуть пыль с кресла будущей королевы. Из дворца выбежало 12 пажей, несших на серебряных подносах мороженое и напитки. Солнце припекало все сильней, и министроны пригласили дочерей пана Левкойника в беседке.